271. 8 апреля. Я воспрещаю Урусвати завтра ходить в летучую мышь. Рерих может. Урусвати нужно иметь покой. Сумерки сменит рассвет. Срок сумерек до 31 года. Рука моя направила Лихтман. Что за предмет видела ночью? Утюг для нервов. Нужное лекарство для успокоения. Ложась спать, Елена Рерих услышала в ответ на свои мысли громко сказанные слова М.М. «Новые кусты». Затем почувствовала холод от окна. Пошла, чтобы его закрыть, и в это время опять услышала голос М.М. «Прана, золотая пыль». 272. 9 апреля. Урусвати, чистую работу исполнишь в России и найдешь приготовление у нас. Можете знать, как распределить силы до дня сентября 31 года. Помогу, но приложите усилия. Даже гонения на Бизант должны протекать. Венец для нее, но венцы – признак власти Божьей. Сама знаешь ценность своего духа. Обратитесь к Рокфеллеру опять, повторяю. На поездку и на школу уделите свой долг школе. 273. 10 апреля. Море сочувствует скорейшему желанию отъезда. Урусвати, учи являть Рериха устремление к Рокфеллеру. Все время разное даю разъяснения и книгами, и будто случайными встречами. Была ли указанная в книге принцесса Диарада индусской или египтянкой? Египтянка. Он правил с титулом фараона, будучи дядей фараона. Что за статуя была, которой поклонялась принцесса Диарада? Богиня Изида. А как и кому отдала кольцо Соломона Диарада? Отдала Ману, бессознательно, исполняя волю кармы, и Соломон потерял власть и должен был искать защиты у слабых муавитян. Как могла совершить такое предательство Диарада? В темноте изменил голос. Урусвати, справимся с кармой, считаю. Книгу всю прочти, там есть о некоторых пророках. Пророк Амос. Не для него говорю, но ради пользы поручился. 7 лет, тренировка достаточно. Видение с 10 на 11. Руки М.М. держали металлический предмет в виде небольшого телескопа. От него шел провод, шнур с маленьким патроном, цилиндром. 274. 11 апреля. Чужие, сущность, считаю, усмотрят в деле выставки. Чую, после тяжелых трудов утвердится имя Амоса. Умолкнут они, и срам падет на нечестивых. Сейчас позвоните Селивановой, подкрепляю ее. Явлю через счастливый разговор Селивановой новые возможности. Сурово не надо думать, если сроки покажутся несоответствующими. Сроки 24, 28, 31. Теперь чую срок небольшой – 3. 275. 12 апреля. Чутье Урусвати – правильно. Явление кошец вредно для дела. Она дает пример, отчего людям опасно открыть их силу. Теперь знаете, почему надо быть осторожными, и если не дошли до конца 54-й улицы и тем усложнили дело, то другой раз будьте исполнительнее. Сусаким был по-еврейски фараон. Когда упоминается Сусаким в Библии? Найди. Во времена Соломона? Да. Кем была Йента? Женою Хараб-Мелеха, правителя Самарии. После сеанса Энкарерих взял Библию и нашел упоминание о Сусакиме во время царствования Соломона. 276. 13 апреля. Видение алгебраических вычислений, изображенных красными чернилами на белой поверхности. Верно ли описание Девакхана у Бизант? Да. Все бывает. Астральные тела посещают Девакхан. Вижу ли я ночью ММ каждую или ночь? Да. Да. Почему редко помню? Город мешает. Всегда ли я была женщиной? Да. Значит, мне предстоят еще мужские воплощения? Зачем? Была ли я мужчиной на других планетах? На этой встрече ММ не дал ответа. 277. 14 апреля. Фокс дан мною. Можно лучше желать, но он приведет сутро. Ускорь и напомни Зинаиде о ее долге. Явите суровые отношения к Флейшману. Спросите прямо, как обстоит дело. С копом действуйте. Руль у него сильный. 278. 15 апреля. Люмоу Хирам. Прочти в книге царств. Удрая, люби лист придорожный. Он создан Богом. На замечание Юрия Рериха, что он не понимает предыдущей фразы. Понимание в сердце. С 16 на 17 видение венца, и посреди длинная палка, венчающаяся треугольником, с навешанными на нем развивающимися флажками. Наутро по описанию и рисунку Юрий узнал тибетское знамя. Утро 17-го. Внутри венца плывущие лодки.